Глава 58. Пещера Лейхтейса. Тайны Полишинеля. Ключи, конечно же, при вас. А то. Он достал из кармана связку и открыл один за другим оба замка. Прошу. Мы тут осмотримся немного, вы не против? Да ради бога, пожал плечами Старостин. Если что, я на кухне. Осмотр квартиры, как меня учили когда-то, начинается со входа. Там же и заканчивается. Ты влево, я вправо. И двинулся против часовой стрелки, а Чернов по часовой. Закончили где-то через час и встретились на кухне. Вполне нормально по времени, все-таки не Эрмитаж обыскивали. Но сыщики много накопали, с легкой ехицей поинтересовался Старостин. Не так, чтобы... Улов получился вполне скромный. Пара выключенных телефонов на столе, десятка два приобретенных не так давно книг, дорогой костюм, рубашка и галстук в платяном шкафу. Пара туфель, тоже недешевых, прихожей. «Кофе? С удовольствием!» — кивнул Чернов. Старостин принялся колдовать над кофеваркой, единственным дорогим агрегатом в квартире, не считая плазменного телевизора. «Скажите, а Кораблин водил сюда женщин?» — спросил я. Старостин выставил на стол чашки. «Ни разу не видел, хотя и бывал я здесь нечасто. Обычно просто подвозил его сюда и забирал, когда скажут. Иногда дня через два». «И чем он здесь обычно занимался?» «Валялся на диване, читал или просто глядел в потолок. И, что интересно, выглядел вполне довольным жизнью». «Даже так?» «Ага». Кинул тот. Пашка как-то в детстве прочитал рассказ Джека Лондона про парня, что вкалывал на конвейере. А в один прекрасный день просто от всего этого устал. Вот и он замучился. Высказался несколько иначе, но в том же смысле. От всей этой суеты и беготни, как белка в колесе. А здесь отмокал душой. Так что насчет женщин не уверен. Понятно. Я отхлебнул кофе. На подушке и в сливе ванной мне удалось обнаружить несколько длинных светлых волосков, а еще заколку под самой ванной. Думается, в последнее время Кораблин смотрел в потолок и отдыхал душой и телом не в гордом одиночестве. «Еще вопрос?» Я допил кофе, вымыл чашку и поставил на сушилку. «Что? Пройдемте». Большое цветное фото на стене. Розовые в свете заката море, пирс с немногочисленными рыбаками, лестница с мраморными львами с двух сторон, две статуи в нишах. Где это? Севастополь, уверенно заявил Чернов. Это, как ее, Графская пристань. А ты откуда знаешь? Был там в 98-м на соревнованиях. И Пашка как-то туда съездил, сообщил Старостин. Всего один раз. А больше не получилось, хотя очень хотел. То мадам была против, ей только ибицу с корсикой подавай. То дела затягивали, вот только и оставалось, что глазеть на фото. Грустно, признал я, но очень жизненно. Пошли отсюда. Пропустил этих двоих вперед на лестнице и достал телефон. Марина, ноги в руки и скачи на Волгоградку, туда, где бар. Зачем? Поинтересуйся одной милой дамой, блондинкой с длинными волосами. Она работает в книжном магазине. Точнее, работала, если я не ошибаюсь. Я уселся на переднее сиденье рядом с Витей. «Куда вас?» Старостин вальяжно развалился на заднем сиденье. «В аэропорт. Завтра я уже должен быть на пляже». Я повернулся к нему. «Что-то вы слишком спокойный для человека, у которого пропал друг». «Отчего волноваться?» — прозвучало в ответ. «Пашка, я уверен, просто послал всех нахрен и дал деру. Давно пора было». Ударил себя кулаком по сгибу руки. «Дырку им всем от Бублика, а не Шарапова». И в голос расхохотался. «Вы ведь знали?» — спросил Чернов. «Догадывался», — согласился тот. «А сейчас точно знаю, только куда не в курсе, честно». «И мы без понятия», — заметил я и про себя добавил. «Пока». Вопросов больше нет, надеюсь? Всего один, но он же последний, проговорил я. На какие шиши собирается жить ваш друг? Насколько мне известно, с его личных счетов и со счетов фирмы не снято ни копейки. Мадам уже проверила, ухмыльнулся он. Естественно, кивнул я. И все-таки. Обе квартиры, что держались как конзе, проданы и... «А кто вам сказал, что их было только две?» — удивился Старостин. «А сколько?» «Три. Две последние я продал одновременно. Половину денег взял себе, остальное передал Пашке». «А что же вы сразу-то не сказали? Душа, человек!» «А вы спрашивали?»